Фоска. Спинель стиснул мою руку и засмеялся. Он был все тот же, разве что черты его лица стали немного тверже. Впрочем, после нескольких часов, проведенных с Арманом, я решила, что и он совсем не изменился. Мне уже казалось, что я расстался с ними обоими накануне. «А это Лаура», — сказал мне Арман. Она серьезно взглянула на меня и без тени улыбки протянула мне очень маленькую руку, нервную и жесткую. Она была хрупкого телосложения и уже не первой молодости. На ее бледном, слегка оливковом лице сумрачно сияли большие глаза, черные волосы локонами падали на плечи, укутанные шалью с длинной бахромой. «Вы, должно быть, голодны». Она поставила на стол большие чашки кофе с молоком и тарелку гренков с маслом. Они принялись за еду. Арман со Спинелем оживленно разговаривали и, казалось, были очень рады видеть меня. Я сделал лишь несколько глотков кофе. В тюрьме я отвык от еды. Я старался отвечать ему и улыбаться, но сердце мое было погребено под застывшей лавой. «Через несколько дней будет банкет, ваша честь», — сказал Арман. «Что за банкет?» «Там будут лидеры основных рабочих организаций. Вы один из наших героев, участник восстания 13 апреля, 10 лет тюрьмы. Ваше имя имеет сегодня значимость, о которой вы и не подозреваете. Откуда мне об этом знать?» «Затея с банкетом должна казаться вам странной», — заметил Спинель. Я пожал плечами, но он властным голосом продолжил. «Я вам объясню». Как и прежде, он был говорлив и заикался. Он принялся рассказывать мне, что теперь тактика восстания не актуальна. Применение силы решено отложить до того момента, когда революция созреет по-настоящему. Тем временем они пытаются объединить всех трудящихся в союз. Ссыльные, оказавшись в Лондоне, осознали важность объединения рабочих. Банкеты были поводом выразить эту солидарность. Их во Франции проводили все чаще. Он говорил долго и время от времени поворачивался к Лауре, будто ища у нее поддержки. И она согласно кивала. Когда он закончил, я сказал: «Понимаю». Мы помолчали, я чувствовала, что они ожидали от меня какого-то отклика, но я не мог выдавить из себя ни слова. Лаура встала и сказала: «Вы, верно, хотите прилечь? Думаю, дорога была утомительной». «Да, я не прочь вздремнуть», — ответил я. «В тюрьме я привык спать подолгу. Я покажу вам вашу комнату». Я пошел за ней. Она оттолкнула дверь и сказала: «Комната довольно невзрачна, но мы будем счастливы, если вам здесь понравится». «Мне понравится». Она закрыла дверь, и я вытянулся на кровати. На стуле висели чистое белье и одежда, на полках стояли книги. С улицы доносились голоса и стук шагов. Иногда проезжал экипаж, обычные звуки города. Я был свободен. Свободен между небом и землей и серыми стенами горизонта. Станки в Сент-Антуанском предместье стучали. Все то же. В больницах дети рождались, а старики умирали. В глубине этого пасмурного неба пряталось солнце, и где-то вдали на него глядел юноша, и в сердце его что-то разгоралось. Я прикладывал руку к груди, сердце стучало. Все то же. И море немолчно било в берег, все то же. Все повторялось, все продолжало повторяться. Все то же. Была уже ночь, когда в дверь негромко постучали. Это была Лаура. Она держала лампу. «Хотите, я принесу вам ужин сюда?» «Не беспокойтесь, я не голоден». Она поставила лампу и подошла к кровати. «Может, вам вовсе и не хотелось выходить из тюрьмы?» Ее голос был хриплым, немного глуховатым. Я приподнялся на локте. «Женщина, сердце которой бьется в недрах теплой плоти, и глаза, что так жадно подстерегают жизнь, и запах слез... Она осталась неизменной, как времена года, как дни и цвета». Лаура сказала: «Мы думали, что так будет лучше». «Но так и есть». «Никогда не знаешь наверняка». Какое-то время она вглядывалась в мое лицо, рассматривала мои руки, потом прошептала: «Арман сказал мне». Я встал, взглянул в зеркало и прижался лбом к оконному стеклу. Зажглись уличные фонари, люди усаживались вокруг столов, из века в век есть и спать. «Наверное, тяжело возвращаться к жизни», — сказала она. Я повернулся к ней. «Не беспокойтесь обо мне. Я беспокоюсь обо всем и обо всех, так уж я устроена». Она шагнула к двери. «Не сердитесь на нас. Я на вас не сержусь и, надеюсь, еще смогу вам чем-то помочь. А вам кто-нибудь может помочь?» «Даже и не пытайтесь», — отвечал я. «Это будет потрясающее собрание», — сказал Спинель. Поставив ногу на стул, он яростно надраивал и без того блестящий ботинок. Лаура, склонившись над столом, гладила мужскую рубашку. «Нет ничего скучнее этих банкетов», — вздохнула она. «Но они полезны», — возразил Арман. «Хотелось бы думать», — откликнулась она. В камине чуть теплился огонь. Арман заглянул в бумаги, разбросанные по каминной полке. «Вы примерно представляете, что вам нужно сказать?» «Приблизительно», — вяло отозвался я. «Жаль, что я не могу выступить вместо вас», — сказал Спинель. «Я сегодня в ударе». Лаура улыбнулась. «Вы всегда в ударе». Он живо обернулся к ней. «Разве я плохо выступил в прошлый раз?» «Вот и я о том же. Ваше выступление всегда замечательно». В камине обвалилась полена. Спинель с энтузиазмом принялся за второй ботинок. Лаура водила утюгом по белому полотну. Арман читал. А маятник часов на стене мирно покачивался. Тик-так, тик-так. Я чувствовал запах разогретой ткани, видел цветы, расставленные по вазам Лаурой. Цветы, имя которых мне когда-то называла Мариана. Я видел каждый предмет обстановки, желтые полосы на обоях. Замечал мимолетные движения их лиц, каждую интонацию голоса. Даже непроизнесенные ими слова были мне внятны. Они оживленно переговаривались, они работали слаженно, и каждый отдал бы жизнь за другого, и в то же время между ними разыгрывалась драма. Да, люди вечно превращают свою жизнь в драму. Вот и теперь Спинель любит Лауру, она его не любит, но зато любит Армана или, по меньшей мере, сожалеет, что уже не любит его. А Арман мечтает о женщине, которая далеко его не любит. Я повернулся спиной к Элиане и думал, глядя на Беатриче, почему она смотрит такими глазами именно на Антонио. Рука Лауры мерно двигалась туда-сюда по полотняной глади, крошечная рука цвета слоновой кости. Почему бы Арману не полюбить эту женщину? Она была тут и любила его, и она была ничем не хуже прочих. А та другая тоже была всего лишь женщиной. И почему Лаура не желала полюбить Спинелли? Неужели так велика разница между ним и Арманом? Один брюнет, другой шатен, один серьезный, другой весельчак, но у обоих есть глаза, губы и руки, которые могут смотреть, целовать, обнимать. И было еще множество глаз, губ и рук, потому что людей собралось не меньше сотни в сарае, куда втащили стол. Он был уставлен бутылками и съестным, и все они смотрели на меня. Некоторые меня узнавали, хлопали по плечу, жали руку и смеялись. «Да ты совсем не изменился!» Когда-то они смотрели друг на друга у постели Спинелли, и радость била фонтаном в их сердцах, и я им завидовал. Сегодня люди смотрели на меня, но и взор меня не трогал. Сердце мое оставалось безучастным. Погребенный под стылой лавой и пеплом потухший вулкан был мертвее лунных кратеров. Я сидел с ними рядом, они ели и пили, я тоже ел и пил с ними. Марианна улыбалась им. Музыкантша, игравшая на виоле, пела, и все хором подпевали. Полагалось петь, и я пел. Они друг за другом вставали и говорили тосты за мое здоровье, они вспоминали эпизоды прошлого, смерть Гарнье, бойню на улице Транснонен, тюрьму Сен-Пелажи и 10 лет, которые я провел в застенках горы Сен-Мишель. Своими человеческими словами они сплетали красочную легенду, которая вдохновляла их еще больше, чем песни. Они говорили, в глазах женщин стояли слезы. Мертвые были мертвы.